Глава первая. Возвращение. Он Пта. Он не думал, что это его имя. Нет, Пта – это он весь. Его мысли и тело, зоркие глаза и чуткие уши, сильные руки и ноги, которые уверенно шли по земле. И земля. Нет, земля – не Пта. Но он связан с ней чем-то прочным, хотя и неясным для сознания. Он был Пта и шел по земле, направляясь к Пта, возвращаясь в столицу Пта, столицу его империи Ганвалаин, после долгого отсутствия. То немногое, что он осознавал, не вызывало никаких возражений разума, было очень важно. Он ощущал необходимость пройти весь путь и передвигался монотонными, но быстрыми шагами, желая увидеть следующий поворот русла реки и повернуть к западу. На западе он видел огромную долину, покрытую травой и редкими деревьями. Вдали, подернутые дымкой тумана, маячили горные вершины. Там цель его пути. Его раздражала река, русло которой извивалось по долине и преграждало путь к цели, отнимая силы и время. Его тело и смутное сознание жаждали быстрее достичь манящих гор. И там смеяться, кричать во весь голос, скакать от восторга. Надо идти, идти туда, иду туда. Вдруг в сознании промелькнула неуверенность в себе самом. Он Пта, возвращающийся к своему народу. Как выглядит Ганвалаин? На кого похожи его жители? Этого он не может вспомнить. Искал в памяти и не находил ответов на эти вопросы. Это было за пределами его сознания. Сейчас ему предстоит пересечь реку, которая уже знакома. Дважды он ступал на мокрый песок у кромки воды и каждый раз отступал, пораженный враждебным противодействием. Пришла неожиданная боль от осознания мыслей, что ему неизвестно, что было до того, как Пта вышел из тьмы. Растерянно он смотрел во все стороны, на юг, восток, север. Везде были такие же горы, как на западе. Нет, совсем другие. Туда его не влекло. И снова он смотрел на западные горы. Ему необходимо идти туда, не обращая внимания на противодействие реки. Ничего не может остановить его. Через реку, вперед к цели, величественный мир манил Пта. Он ступил в воду, шаг назад и снова вперед, в темный бурлящий поток. Река охватила его. Она казалась живой. Она тоже двигалась по земле. И не была частью земли, и не была частью Пта. Мысль оборвалась, когда он провалился в глубокую яму. Вода жадно взметнулась вверх, проникая в рот, нос, уши, судорожно затрепетали легкие, дыхание перехватило. Он присел на дно и резко оттолкнулся от него ногами, опираясь ладонями на густую массу реки. Еще и еще пытался он выбраться на мелкое место. Удалось. Он не испугался, просто все происходило так, как хотел его разум. Надо идти к горам, а река пытается остановить его. Но он позволит реке задержать Пта. Если и будет кому-то плохо и больно, то реке, а не ему. Смело вперед. Он не обращал внимания на спазмы, сдавившие горло. Шел прямо, преодолевая сопротивление темной бурлящей жидкости. Он сильнее реки и боли. С этой мыслью боль ушла. Вода уже не тащила его вниз с такой силой, омывала ноги после того, как он отталкивался от мягкого дна. Каждый раз, как голова его возвышалась над бурлящим потоком, он видел – горы приближаются. Резкая волна боли снова прошла сквозь тело, когда он почти достиг берега. Вода снова устремилась через рот внутрь тела и повлекла вниз. Он судорожно закашлялся, скрылся под водой и вышел на берег, опираясь на дно руками и ногами. Пройдя полосу мокрого песка, тело пта рухнуло на траву. Приступ кашля прекратился. Он встал и посмотрел на мрачный бурлящий поток. Отворачиваясь, он познал одну истину. Он не любил воду. Дорога, на которую он вступил, поставила перед сознанием еще одну загадку. Она давала пта возможность без препятствий идти прямо на запад. Ясно, что она ведет его к цели. Но куда? Куда не ясно. Снова мысль вернулась к реке, которая бурлила, извивалась, но она никуда не текла, не стремилась к своей цели, и можно было не познавать ее сущности до конца. Надо идти дальше. Когда он принял это решение, то раздался какой-то незнакомый звук. Он прислушался. Звук приближался с севера, откуда пришла дорога, обогнув поросший деревьями холм. Источник звука не был виден. Затем его глаза увидели нечто. Часть его была похожа на тело пта. Эта часть была сверху, имела руки, ноги, голову и все остальное, что было у него. Но светлым было только лицо, остальное было темнее. Другая часть, которая была внизу, была ему совсем незнакома. Она состояла из кусков дерева и по бокам имела большие круги, катившиеся по земле. А впереди всего этого было еще что-то. Свирепого вида животное с четырьмя ногами и одним большим рогом, торчащим посредине лба. Пта направился к этому зверю, широко открыв глаза и стараясь запечатлеть в мозгу все, что он увидит. Уши ощутили, что верхняя часть приближающегося объекта внимания пронзительно закричала. Морда животного уперлась ему в грудь, а рог застыл на уровне лица. Страшное нечто перестало двигаться. Пта почувствовал растущее раздражение. Часть, похожая на человеческое тело, продолжала орать на него. Осмысление происходящего продолжалось. Пришло понимание, что части целого могут существовать отдельно. Стало ясно, что он слышит слова общения людей. «Что с тобой? Лезешь прямо под повозку, ты больной? Только идиот придет мысль шляться нагишом. Хочешь повстречать воинов-богинь в таком виде?» Слишком много нового смысла было в том, что он услышал. Слова роились у него в голове, мешая друг другу. Он с трудом улавливал суть. Усилие понять фразу вытеснило чувство раздражения. Он произнес равнодушно. «Повозка. Болен». Человек с ухмылкой уставился на него и уже тихо произнес. «Ты болен. Поехали со мной в Лин. Это всего в 5 канбах отсюда. Там есть замок, где тебя накормят и вылечат. Иди сюда. Я помогу влезть на повозку». Когда повозка тронулась, человек спросил. «Где твоя одежда?» «Одежда?» – наивно переспросил пта. «Ты хочешь сказать, что и не сознаешь срам наготы? Ты не понимаешь, что раздет? Ну-ка и не отводи глаза в сторону!» Пта тяжело повернулся. В тоне, каким была сказана последняя фраза, он ощутил общий смысл. А именно, предположение, что с ним не все в порядке. Что-то должно быть по-другому. «Раздет? Одежда?» В голосе появилась злость. «Не психуй!» – поспешно сказал спутник. «Посмотри, одежда вот такая, как у меня!» Человек снял свой пиджак и поднес его ближе к пта. Злость ушла из сознания. Пта всматривался в человека, пытавшегося объяснить, что он вовсе не темный ниже головы, просто покрыл свое тело чем-то темным, что не есть часть человека. Пта потрогал пиджак, развел руками в стороны, осмотрев их. Эта часть одежды шуршала и мялась в пальцах свободно. Пта засмеялся. Человек снова повысил голос. «Эй, ты че это?» Пта удивленно посмотрел на него и подумал, что это создание, такое шумное и беспокойное, задержало его, чтобы показать свою одежду. Случайно его ладони наткнулись на дырку в спине, плохо прикрепленную заплатой. Он просунул палец в отверстие и широко улыбнулся. Глаза человека сузились, губы сжались, и он прошипел. «Значит, ты не знаешь, что такое одежда? Ну-ну, ты совсем болен. Ты издеваешься надо мной?» По лицу человека было ясно, что он принял новое решение. Внезапно он рванул пиджак на себя и хлестнул им животное. Он резко рванулся вперед, повозка подпрыгнула на кочке, пта не был готов к этому и упал на дорогу. Он лежал, а повозка быстро уносилась на запад, все дальше и дальше, туда, куда надо идти. Возница стоял на ней и пиджаком хлестал животное, которое скакало все быстрее. Пта шел по дороге и со злостью думал, что передвигаться в повозке, которую тащит животное, быстрее, легче и приятнее. Он шел довольно долго, прежде чем увидел впереди много огромных зверей. Он следил за ними с возрастающим интересом. Особенно тогда, когда заметил, что на них сидят люди. Наездники передвигались быстро, и расстояние, разделявшее их, сокращалось с каждой минутой. Он ждал, дрожа от нетерпения. Хорошо рассмотреть наездников удалось тогда, когда 4 животных приблизились на 10 шагов. Животные были крупнее, чем он предполагал. Они были в 2 раза выше человека и очень массивные. Их шеи были длинны и оканчивались головами с 3 лошадиными мордами. Ярко-желтые шеи резко выделялись на фоне темно-зеленых тел, которые сзади несли длинные пышные хвосты фиолетового цвета. Они нетерпеливо топтались на месте, осаживаемые седоками. Огромная масса не мешала им двигаться легко и быстро, поднимая клубы пыли. «Это он!» – сказал один из седоков. «Это псих, о котором рассказывал крестьянин!» «Малый прекрасно выглядит. Прям просится под арест. Скоро ты, приятель, попадешь в тюрьму, не волнуйся!» – добавил второй. А третий всадник задумчиво произнес. «Где-то я его видел. Точно. Но где? Не могу вспомнить». Они приехали сюда, потому что им рассказал человек из повозки. Значит, он был враг. Такая мысль не была до конца логичной, но возникла невольно. Неполное понимание происходящего раздражало пта. Осознание было приятнее догадок. Длинный хвост животного давал ему прекрасную возможность взобраться на спину зверя, и такое желание возникало. Очевидно, о нем догадывались и наездники, и сделать это было непросто. Но на животном он быстрее доберется до цели. Пта сказал: «Помогите мне, долина 5 камп, там в замке меня накормят и вылечат. Спуститесь и помогите мне подняться на животное, я болен и без одежды». Такая длинная фраза убедила бы даже пта. Он ждал реакции на свои слова, изучая каждый жест, запоминая слова, звучавшие из уст всадников. Ему надо было знать язык этих людей. Люди переглянулись. Один из них с улыбкой сказал: «Будь спокоен, парень. Мы поднимем тебя на спину Гримбса и увезем в город. Мы этого тоже хотим и приехали забрать тебя с собой». Другой добавил: «Ты не совсем прав, незнакомец. Да, Линна, не 5, а 3 камба. Твое счастье, что ты такой простак. Мы ожидали встретить мятежника. Дальярд, брось ему сверток с одеждой». На траву у дороги что-то упало. Пта с недоумением разглядывал одежду, стараясь сравнить ее с тем, во что были облачены всадники. Но их одежда была совсем не похожа на ту, которая лежала перед ним. «Ты что, совсем кретин?» — грубо сказал тот, кто бросил одежду. «Не знаешь, как это одевается, или издеваться вздумал? Вот это одень первым, это наверх». Мозг пта начал работать быстрее. Теперь он знал больше. Мозг пта начал работать быстрее. Теперь он знал больше и мог понять, что надо делать. Подгоняемый сердитыми возгласами, он оделся. Подошел к животному, на котором сидел ругавший его больше всех и названный Дальярдом. «Наверх», — сказал он, — «помоги мне подняться наверх». Он был уверен, что ему помогут, и не ошибся. «Держись за руку и взбирайся в седло». Это было легко, совсем легко. Одну руку всаднику, другой помогать, держась за кожаную ленту. Как только он очутился в одном из седел, он легко выбросил из другого на землю человека, который говорил с ним грубо. Пока тот вставал, выкрикивая проклятие, птах хлестнул своего скакуна вожжами и направил его на запад. Он поехал туда, где исчезла вдали повозка крестьянина, ставшего его первым обидчиком. Быстрая езда доставляла наслаждение. Он не ощущал ни монотонной тряски, ни толчков, подобных тому, который сбросил его с повозки. Все происходило плавно, ритм бега животного успокаивал. Он решил, что это лучший способ достичь цели. Смотреть на ноги скачущего животного было интересно. Фиолетовый хвост колыхался в воздухе и, казалось, ограждал от пыли, клубившейся сзади. Сквозь пыль он заметил, что за ним скачут еще трое животных и несут четырех седаков. Со стороны это должно было выглядеть великолепно. Гонки по долине. На огромной скорости несется первое животное, но его настигают трое других, даже последнее, несущие двух седаков. Они все ближе, ближе. Кто понял, что ошибался, ему не догнать того в повозке. И придется иметь дело с теми, кого крестьянин назвал воинами богинь. Их крики раздавались совсем рядом. С нарастающим раздражением пта следил, как его окружают. Возможно, его животное было не столь резвым, как остальные, а может быть, его преследователи знали способ более быстрой езды. Они так направляли своих животных, что их желтые шеи почти касались его, и лошадиные морды дышали в плечи. Животное под ним резко встало на задние ноги, и он чуть не вылетел из седла, затем остановилось. Пта сидел сердитый, ожидая, когда его преследователи развернутся лицом к нему. Ситуация была абсолютно незнакома, и мозг не подсказывал, что надо делать. Он стал обдумывать, как следует поступить, если его будут стаскивать вниз. Один из всадников сказал: «Ну, наконец, догнали! Что будем делать с этим придурком?» «Предоставьте его мне!» – крикнул Дальярд. «Эту смазливую рожу надо умыть кровью! Он сейчас будет плевать зубами!» Пта смотрел на кричащего. Он не был уверен, что правильно понимает все слова, но его мускулы встрепенулись и напряглись. В мозгу стал возникать порядок действий, которые надо было предпринять. Подъехать к каждому сбоку, вышибить из седла и продолжить путь на запад. Он увидел, как один из воинов вытащил из длинного кожаного чехла какой-то предмет с острым концом. Когда острый конец поднялся вверх, то в острие сверкнул луч солнца. «Слезай!» – закричал этот всадник. «Вниз, или я воткну копье прямо в шею, на которой ты зря ночь голову!» «Проткни его, проткни!» – кричал Дальярд сбоку. «Научи, как вести себя со стражниками!» Мозг пта наполнился яростью, расширившей его возможности. Он решил, как поступить. Надо вышибить из седла Дальярда и его напарника первыми, одного рукой, другого ногой, затем обезоружить держащего копье. Останется только один, и вот тоже на землю. Кулак обрушился на лицо пта. Это было неприятно, но боли он не почувствовал. Просто ощутил то, что еще не было осознано. Это заставило действовать решительно. Его нога устремилась в лицо человека, сидевшего сзади Дальярда. Хрустнули кости, брызнула кровь. Человек, глухо вскрикнув, откинулся назад и скользнул на землю, не попытавшись даже смягчить удар. Так же резко пта вышвырнул из седла Дальярда. Тот грохнулся под ноги животного, но не остался лежать без движения, а закричал: «Проткни его, Бир, проткни! Он убил Сена!» Пта отпрянул в сторону, пригнулся и стал ждать боль. Но ничего не произошло. Человек с копьем и еще один стражник были уже далеко. Дорога уходила в лощину. Он подстегнул свое животное и бросился вдогонку. Когда он добрался до начала лощины, где скрылись преследуемые, то увидел, как вдалеке мелькнули среди деревьев и скрылись силуэты беглецов. Проехав лощину, он увидел, что дорога поворачивает вправо. С обеих сторон на полях работали какие-то люди. «Уничтожают сорняки», – осознал Пта. Но то, что он заметил несколько минут спустя, не было еще доступно его сознанию. Одна дорога разделилась на две равные части. Это абсурд, так не должно быть. Есть одна цель, должна быть и одна дорога. Изумленный Пта остановил животное, расслабился. Только что была одна дорога, теперь их две. Одна снова поворачивает направо, другая налево, в большую равнину. Закрыл глаза. Куда влечет? На запад. Он ехал долго и спокойно, приближаясь к цели, которая манила Пта. Где-то наверху раздался характерный звук. Что там в небе? Едва не задев его огромными лапами, над головой пронесся летающий зверь. Его огромные серо-голубые крылья шумом рассекли воздух. Удлиненная, почти треугольная голова, свешиваясь, всматривалась вниз, пылающими от ярости глазами. Когда птица пролетела чуть вперед и стала делать вираж на повороте, то выяснилось, что на ее спине два седока, и один из них – Бир. Пта застыл на месте. Его очередной враг на необычном летающем чудовище будет снова мешать ему, находясь в безопасности. Это преследование становится невыносимым. Пта поднял руки, сжал кулаки и, грозя ими, закричал, что всадников птицы ждет участь всадников на длинношеих животных. А летающий зверь сделал еще один круг над головой, затем поднялся выше и медленно полетел в западном направлении. Вот он уже превратился в точку на фоне заходящего солнца, затем вообще исчез. Пта снова поскакал туда, где горел закат. Он не обращал внимания на солнце, почти достигшее линии горизонта, но понял, что оно непонятно быстро стало меркнуть в густом облаке пыли. Пыль приближалась, и вот уже стала различима лавина большого числа животных, каждое из которых несло седока. Появились в небе и серо-голубые крылатые звери. Огромный табун несся навстречу, и вот уже он окружен сплошной стеной, издающий крики, топот. Хаос вокруг привел его в смятение. Куда смотреть? Что анализировать? Что-то очень тонкое и длинное, похожее на уздечку, обвилось вокруг туловища, спеленало руки, рывок, и он упал на землю. Придя в себя, Пта встал, освободился от лассо. Он понял, что уже не может ехать дальше на животном. Надо снова встать всадником, повторить то, что ему уже удалось раньше. Начал искать глазами Бирса. Не нашел. Значит, эти всадники не знакомы с его хитростью. Он выдержал паузу, заметив, что толпа вокруг притихла в ожидании дальнейшего развития событий. Припомнил нужную фразу и произнес, обратившись к ближайшему воину. «Спуститесь и помогите мне снова сесть на животное. Долина, Триканба. Там меня накормят и вылечат. Я...» Тут он осекся. На одном из животных сидел необычный человек. Не мужчина. Он был почти такой же, как остальные, но вместо шорт на нем было длинное темное платье. Женщина. Она сидела не в седле, а в каком-то ящике со спинкой и не управляла животным, а делал это другой человек, сидевший в седле перед ящиком. Голос женщины зазвучал звонко и певуче. «Мой лорд, он так странно произносит слова. Неужели он действительно сумасшедший?» Высокий мужчина с волосами серо-стального цвета ответил ей. «Думаю, да. К тому же стражник, который рассказал нам об этом идиоте, доложил, что этот парень убил воина». И, обратившись к одному из мужчин, добавил: «Капитан, Вы лично отвечаете за безопасность принцессы?» Пта с интересом слушал этот разговор. Его внимание привлекли все слова, услышанные впервые, которые не вызывали ассоциаций с образом предметов или знакомыми понятиями. Но он чувствовал, что угроза нарастает. Все люди пытаются задержать его, каждый по-своему. Мысли о крестьянской повозке, воинах-стражниках раздражали. Этот лорд тоже хочет помешать. Главное препятствие – река. Она позади. Поступки людей повторяются и всегда без результата. На них можно не обращать внимания. Решено. Он идет дальше. Пта повернулся лицом к западу и, огибая зеленые туши, направился к цели. Он выбрался из кольца окруживших его воинов, ощутил дуновение прохладного ветра и с наслаждением вздохнул воздух, несущий в себе запах животных. Но не успел он пройти 10 шагов, как был сбит с ног и очутился в траве у дороги. Снова его окружили животные и люди. Снова воздух не доставлял удовольствия, только крики не повторились. Женщина сказала спокойным голосом. «Даже для сумасшедшего логика его поведения слишком необычна. Что ты намерен с ним делать, мой лорд?» Человек, к которому она обратилась, пожал плечами. «Наверное, казню. Убийца есть убийца!» И, посмотрев в сторону капитана, добавил. «Выдели 6 человек. Пусть оттащат его в поле и зароют подальше от дороги. Думаю, глубже 3 футов копать не стоит. Затоптать могилу плотнее и все. Выполняйте приказ». Пта с улыбкой смотрел, как 6 слезли на землю и направились к нему. Слова «мой лорд» наконец приобрели определенный смысл. Но общая картина, стоявшая за услышанным, не была до конца понятной. Столько новой информации сразу не усваивалось. Но серьезность происходящего и общее состояние окружающих подсказывало, что положение угрожающее. Ясность пришла в тот момент, когда 2 всадников незаметно зашли за спину и резко схватили за оба локтя одновременно и попытались заломить руки. Это было так неприятно и оскорбительно, что он в мгновение отшвырнул нападавших в грязь у дороги. Пта повернулся, и в тот момент 3-й нападавший попытался схватить его за ноги. Когда его плечо опустилось, а руки коснулись колен, 2 мощных кулака обрушились на голову воина. Бедолага рухнул на землю и остался недвижим, странно раскинув руки лицом вниз. Пта сообразил, что его нога против воли наступила на голову врага и удивился своему движению. В этот момент 2 всадника схватили его за руки, а 3-й одновременно вцепился в ноги и пытался обматывать их ремнем. Все боровшиеся потеряли равновесие, очутились на земле и подняли вокруг себя облако пыли. И это стало совсем невыносимо. Пта напрягся, высвободил 1 ногу и пнул в грудь того, который суетился с ремнем. Одним из нападавших уже не мешал. Вставая на ноги, Пта поднял и 2 других, с силой столкнув их лбами и отшвырнул в разные стороны. Затем он посмотрел на лорда, на женщину, опять на лорда. Переводя свой яростный взгляд с одного врага на другого, Пта оценивал расстояние, отделяющее от них его тело, и молчал. Молча следили за его движениями и окружающие воины. Всех поразил исход схватки. Первой заговорила опять женщина. «Кажется, его лицо мне знакомо. Как тебя зовут, человек? Как твое имя?» Прозвучавший вопрос расслабил мышцы и остановил его порыв к борьбе. Его имя? Конечно, Пта. Пта из Ганвалейна. Вопрос удивил тем, что ответ на него очевиден. Он поднял 2 руки и произнес. «Пта, 3-й величайший!» Вдруг закричали все люди. И те, которые помогали поднять на спины животных, поверженных в драке воинов. И те, которые сидели верхом на животных, смысл крика не был ясен. Лорд махал руками, тыкал пальцами в его сторону и повторял много раз слово «стрелы». Что это означает? И тут острая боль прошла в левой части груди. Пта опустил голову и увидел, что из тела торчит тонкая деревяшка. С удивлением он выдернул ее и бросил под ноги. Вторая стрела пригвоздила ладонь к бедру. Он выдернул и ее, затем медленно повернулся к человеку, доставлявшему стрелами такое беспокойство, и услышал срывающийся от напряжения голос женщины. «Лорд, останови их всех! Неужели ты не слышал, что он сказал? Неужели не видишь?» «Чего?» – мужчина повернулся к ней. «Не видишь, что это тот, чья сила неисчерпаема, кто не ведает усталости и не знает страха?» «Бред!» – раздался жесткий ответ. «Этот миф создал ум толпы. Мы тысячу раз говорили тебе, что богиня Инизия использует легенду о Пта для пропаганды своего величия. И потом, живой Пта – это невозможно!» Женщина снова крикнула. «Останови их! Он вернулся к своему народу через века! Посмотри, его лицо! Он похож на статую в замке!» «Принцесса! Он похож не на статую. Грязный, голый. Если его помыть и одеть, пожалуй, он станет похожим. Он почти точная копия принца Инизио, любовника богини. Не мешай, надо его прикончить. Хватит для замка одного фаворита». Истерика изменила лицо женщины. Глаза сузились. Она крикнула резко и повелительно. «Не здесь! Доставь его в замок!» Лорд нехотя махнул рукой, подождал, пока Пта выдернет все стрелы из тела, и сказал, обращаясь к нему. «Ты пойдешь с нами в замок Лин. Мы накормим и вылечим тебя. Потом дадим летающего скрина, который доставит тебя куда пожелаешь. Согласен?»